Глава 13. Дровосек. «Элли, хватит дуться!» Когда я впервые сказал это, Эля схватила вешалку и вытолкала меня из купе. «Мне нужно переодеться», — заявила девушка и закрыла перед носом дверь, оставив меня в коридоре. Проводница вновь посмотрела на меня с жалостью, предложила черный чай с лимоном, а когда принесла мне кружку, не удержалась и извительно подметила. «Вот женитесь на стервах, а потом мучаетесь, дураки!» К несчастью для меня, в этот момент открылась дверь в купе, и Эля прекрасно расслышала реплику. Виноватым оказался опять я. Со мной демонстративно не разговаривали минут 10, а затем прямо под нос подсунули какую-то таблицу с десятком столбиков цифр со словами: «Я обнаружила несоответствие данных по закупке оборудования. Стоят разные цены, накладные утеряны». «А здесь?» Девушка открыла еще один документ и мышкой указала на несколько столбцов. «Проставлены неверные суммы доходов». Я внимательно посмотрел на Элину. Откуда она знает? «С некоторыми контрактами я работала лично, и наш отдел писал и проводил все суммы верно. Как вышло так, что в систему внесены другие данные, непонятно?» «Может, ошибка?» Я должен был спросить это, чтобы увидеть реакцию Элли. Соглашаться с моей версией девушка не стала, напротив, исключила ее на корню. «Нет, я открыла в системе договора и увидела те же цифры, что и нарисовали в отчете. Значит, кто-то намеренно подделал скан копии». «Нужно поднимать бумажный архив». «Да, но тихо», — ответила Эля, но тут же спохватилась. «Вернее, как вы скажете». «Ты полчаса назад меня чуть вешалкой не убила, а теперь выкаешь и соблюдаешь деловую этику». «Так сейчас ведь уже 8 утра, начался рабочий день. Теперь вы начальник, а я подчиненная». «Удивительная девушка». «Значит, вне работы мы просто мужчина и женщина?» Просто не мог не уточнить. Ответом мне стали алые щеки и внимательный взгляд. «Да-да, именно это я и имею в виду». Мой взгляд соскользнул с лица Эли на шею, ласково погладил ключицы, бесстыдно заглянул в декольте и деловито прошелся по груди, подмечая, что грудь девушки стала чуть больше. К талии спуститься он не успел. «Мы не начальник и подчиненная, мы равные». Я хмыкнул, но промолчал. «Мы не равные, Кореглазка, совсем нет. Я мужчина, а ты женщина. И как бы ты ни хотела, но это откладывает отпечаток на наши отношения. И это я тебе скоро докажу. Ну а сейчас работа не ждет». «Воруют, значит». Что-то подобное я и ожидал увидеть. Углубившись в документы, я почти забыл, что не один в купе. Ботинки давно валялись на полу, рукава рубашки были закатаны до локтя. Вокруг меня лежали листы, на которых я писал свои вопросы и предположения, отдельный список всех, кто участвовал в сделках с неверными суммами, и ноутбук, в который я вносил данные и передавал их своему знакомому для дальнейшей проверки. Еще неделю назад я устроил Илью в свою фирму рядовым безопасником. Мне были нужны глаза и уши там. К тому же я не доверял главе отдела и планировал его заменить. Теперь понятно, что не зря он вызывал у меня такие чувства. Интуиция снова не подвела. Я тяжело вздохнул и потер глаза у переносицы. Мои планы снова отодвигаются. О запуске нового проекта не может быть речи. Нужно разобраться с текущими делами и наладить работу фирмы. «Константин Вениаминович, я могу высказать свои предположения?» Обернувшись, обнаружил Элю, сидящую рядом и читающую список подозреваемых. Даже не помню, когда она пересела. «Слушаю. Вы пишете всех, кто как-либо участвовал, А проще, наверное, написать тех, без участия которых эти правки были бы невозможны. Элли подхватила карандаш и быстрым движением руки вычеркнула 2/3 списка. «Это не значит, что остальные не причастны», — тут же заметила она. «Просто проверку лучше начать с этих людей». «Я подумаю». Забрав лист из рук личной помощницы, взглянул на часы. До прибытия в город осталось чуть больше получаса. Сложив вещи, я сам вышел из купе, давая возможность Элине переодеться назад в строгий деловой костюм. За окном пробегали деревья, а я всматривался в серое небо и думал о Канаде. Представил, как мои ребята сейчас расчищают от снега дорогу к ранчо. Майкл наверняка отравит неприличные анекдоты, Стив хмурится и думает о своем, а Ник и Тони смеются, дополняя анекдоты Майкла пикантными подробностями вечерних посиделок в баре. Последние 3 года я жил простой жизнью, и она мне нравилась. Мое окружение состояло пусть из порой грубых, но искренних людей. А сейчас я опять вернулся к прошлому. Черт, я ведь так скучал по Москве, по барам, по друзьям-мажорам, по развязанным и на все готовым ради бабла девчонкам. Первый год в Канаде я почти каждый день вспоминал Элю крепким словом, ругая за то, что она так меня подставила. Вот зачем она открыла двери чужим незнакомым людям? Впустила их в мою, не свою квартиру. Растерялась, не сообразила. Глядя на Элю, в это верилось с трудом. Я до сих пор не знал ее мотивов и причины поступков, но оттягивал все разговоры раз за разом. А теперь и вовсе не до личной помощницы. Дела фирмы требуют полного внимания. Не время для нашего с Элей прошлого. «Опять выгнала», — усмехнулась проводница, проходя мимо. «За что же вы так стерв-то любите?» Я рассмеялся в ответ. «Элька не стерва. Она очаровательная язва».